Часть третья, глава первая. Дверь широко распахнулась, и Коломбо не спеша вошел в комнату. На лицах бывших гостей, кучкой сбившихся на диване, можно было прочесть самые разные эмоции. Неуверенность, тревогу, сильнейшее нетерпение. Страсть к белому цвету, свойственная покойной, обошла стороной эту комнату, из чего Коломбо заключил, что Регина крайне редко в нее заходила. Это было заметно и по обстановке, роскошной и дорогой, но подходившей скорее особняку где-нибудь в Южных Штатах, чем жилище усопшей суперзвезды. «Так, ребята», — встав посреди комнаты, Коломбо обвел собравшихся взглядом. «Прежде всего прошу прощения за то, что мы так долго вас здесь держим. Понятно, ничего приятного в этом нет, поэтому позвольте сердечно поблагодарить вас за сотрудничество с управлением полиции Лос-Анджелеса. Вы не возражаете, если я закурю? Я, признаться, жить не могу без сигары. Ну, а уж если не возражаете, то, может, и спички у кого-нибудь есть?» Марта молча протянула ему зажигалку. Сама она в жизни не курила, но, узнав, что сегодня ей предстоит работать с лейтенантом Коломбо, немедленно приобрела в табачном киоске зажигалку и сунула ее в нагрудный карман. Выудив из кармана плаща сигарный окурок, Коломбо с третьей попытки поджег его. Это позволило ему повнимательнее рассмотреть собравшихся свидетелей. Свидетелей. Он поймал себя на том, что называет их именно этим словом, а может, подозреваемых. Скоро выяснится. Джонни Корлеоне он вычислил сразу. Вон тот, красавчик в белой рубашке с галстуком. Слуга есть слуга, сразу видать. Хоть и постоянный, этот обтреханный, скорее всего, Ньюкасл. Ему явно не терпится закинуться. Остаются две пары. Ясно, те, что постарше, мистер и миссис Гвин, а помоложе Боб Дуглас и Кристи Монро. Да, Коломбо сокрушенно покачал головой. Такой прекрасный дом, такая чудесная комната и такой страшный случай. Да, я думаю, мне стоит представиться, лейтенант Коломбо. Отдел по расследованию убийств, управление полиции Лос-Анджелеса. Вопросов у меня к вам очень и очень много. Еще раз прошу меня простить, но ни у вас, ни у меня нет выбора. То есть я не имею никаких оснований вас здесь задерживать, и каждый из вас волен уйти, когда захочет. Но эти вопросы мне все равно, рано или поздно, все равно придется вам задать. Так что... «Отдел по расследованию убийств», — повторил Джошуа Гвин. «Значит ли это, что Регина была... что она была убита?» Коломбо кивнул. «По крайней мере, улики, имеющиеся на данный момент, заставляют предположить именно это», — он пожал плечами. «Конечно, это мог быть и несчастный случай, но пока мы склоняемся к иной версии». «Окей, лейтенант», — кивнул Джошуа Гвин. «Мы не сомневаемся, что вы знаете свое дело. Но когда я в последний раз видел Регину, она была вдрызг пьяна, с трудом ходила и почти не вылезала из воды, хотя и плавать уже не могла. Едва держалась на воде. Потом гости разошлись, в основном по домам, кто остался по комнатам. И если она в это время выпила еще, то... то снова, прыгнув в бассейн, могла утонуть», — договорил за него Коломбо. «Да, это так, но есть некоторые факты, которые не укладываются в вашу версию. Например, ножевая рана у нее на лице». «Ножевая рана?» «Именно так, сэр. Поэтому мы и решили начать расследование. А я, увы, умею это делать лишь одним способом. Собираю воедино все возможные факты и пытаюсь выстроить из них картину случившегося. А потому повторяю, вопросов у меня много. Еще раз прошу извинить меня, если вас задерживаю». «Лейтенант», — перебила его Кристи Монро. «Я тоже прошу прощения, но У меня голова раскалывается с похмелья, и я ни черта не вижу без своих линз. Можно мне подняться наверх, надеть их и принять таблетку?» «Ну, разумеется, мэм», — закивал Коломбо. «Конечно, идите и делайте все, что вам требуется». Кристи встала. Мини-платье для коктейля, которое было на ней со вчерашнего вечера, тоже вряд ли подходило для беседы такого рода. «Я бы еще переоделась». Голос ее дрогнул, а во взгляде Коломбо почудился укор, хотя на самом деле Кристи ни о чем таком и не думала. «Вы прекрасно выглядите, мэм», — заверил ее Коломбо. Она выбежала из комнаты. Глава вторая. «Итак, первое, что мне хотелось бы знать», — начал Коломбо опрос свидетелей. «Когда каждый из вас последний раз видел живой мисс Савона?» «Прошу вас, лейтенант», — скривился Микки Ньюкасл. «Не нужно называть ее мисс Савона. Она сама этого терпеть не могла. Для нас и для всех она была Региной. Лучше, если ей и останется». «Хорошо, хорошо. Так когда вы в последний раз ее видели?» «Не помню точно», — Ньюкасл пожал плечами. «Наверное, около полуночи. Я к тому времени уже плохо соображал. Здорово тогда выпил. К тому же вы все равно узнаете, так что нет смысла скрывать. Я пользуюсь стимуляторами. Можете забрать меня за это. Мне, в общем-то, уже все равно. Теперь, когда Регины нет, меня мало что держит в жизни. Я всю ее потратил на то, чтобы сделать Регину звездой. А теперь вот...» «Прекрати ты пороть эту слезливую чушь, Микки», — перебил его Боб. «Просто теперь некому платить тебе космическую зарплату, за которую ты покупал порошок. Ах ты, ублюдок! Ты просто-напросто боишься ломки, приятель, но про звезду это ты брось заливать. Никто из нас, ни ты, ни я, звезду из нее не делал. Она сама была ей, была всегда. У нее, видите ли, был талант, Микки. Хотя тебе, увы, не понять этого». «Джентльмены», — призвал их к порядку Коломбо и снова взглянул на Ньюкасла. «Значит, вы в последний раз видели ее около полуночи, а вы, мистер Дуглас?» «Мое признание будет примерно таким же. Потому как я вчера тоже напился до чертиков. Помню, что она действительно то и дело прыгала в бассейн. Иногда притворялась, что тонет, вопила, смеялась. Знаете, будем откровенны, лейтенант, Регина любила появляться перед гостями голой. Потому ей и нравились эти вечеринки с бассейном. В смысле, мой дом, что хочу, то и делаю». «И все-таки», — мягко настаивал Коломбо, «когда вы видели ее в последний раз?» «Не могу сказать точно, но тоже около полуночи. Потому что в полночь мы с Крис пошли наверх. Очень мы того, ну, сами понимаете». Коломбо повернулся к супругам Гвин. Вид у них был, прямо сказать, неважный. Сказались и похмелье, и потрясение от случившегося. «А вы когда видели ее в последний раз?» «Лейтенант», — устало промолвил Джошуа Гвин. «Видите ли, смерть Регины нас разорила. Компания без нее и дня не проживет. Так что, если это и не убеждает вас в нашей невиновности, не знаю уж, что еще может». «Вам не нужно никого ни в чем убеждать, мистер Гвин. Никто вас ни в чем не подозревает. Я просто хочу узнать, когда вы в последний раз ее видели». Джошуа Гвин взглянул на жену. «Наверное, тоже около полуночи, может, чуть позже». В комнату вошла Рита Лаплата, горничная. В руках у нее был поднос с чашками и кофейником. Свидетели, видимо, уже пили кофе, и она предложила Коломбо первому. Наполнив чашку, лейтенант передал ее Марте, затем налил себе. «Что ж, остаетесь вы, мистер Корлеоне», — Коломбо повернулся к слуге. «Парло итальяно?» «Нон парло бене», — ответил тот. «Жа бене», — кивнул Коломбо. «Хорошо, итак, когда вы видели ее последний раз?» Джонни пожал плечами. Регина попросила меня принести ей выпить. Когда это было, не помню точно, но все уже расходились по домам. В доме была вообще суматоха, гости прощались друг с другом, знаете, искали ее, чтобы поблагодарить, ну и так далее. Я принес ей джина, но который был час, не имею понятия. Думаю, что тогда я последний раз ее и видел. А где именно она находилась в эту минуту? Сидела у бассейна, за столиком, разговаривала с каким-то мужчиной, я не знаю его. «А когда самое раннее она могла остаться у бассейна одна?» — спросил Коломбо. «Самое раннее? Ну, не знаю, думаю, где-нибудь после двух. А вы сами когда отправились спать?» «Примерно в половине третьего. Я взял бутылку виски и пошел к себе. Часа два было. Посмотрел телевизор, пропустил пару стаканчиков и улегся спать. А где находятся ваши комнаты?» В передней части дома выходят как раз на въезд, а ее комнаты на бассейн и комнаты ее деда тоже. Комнаты для гостей находятся в восточном крыле. Комната Микки тоже выходит на бассейн. Рядом комната, где ночевали мистер и миссис Гвин. А окна комнаты, где Боб и Кристи, выходят на газонную перед домом. «Иными словами», — резюмировал Коломбо, «если Регина находилась у бассейна, скажем, около двух по полуночи, вы из вашего окна не могли ее видеть. Мистер Дуглас и мисс Монро тоже, а вот мистер Ньюкасл и мистер и миссис Гвин могли». «Не совсем так», — Джонни покачал головой. «Балкон перед их комнатами общий, то есть на него любой может выйти через маленький холл, так что...» Обычно, перед тем, как раздеться и лечь в постель, гости опускают на окнах занавеси. «А, окей», — кивнул Коломбо. Он обвел комнату взглядом в поисках пепельницы. Наконец заметил ее на кофейном столике и сбросил пепел с сигары. «А вот и мисс Монро, как раз вовремя. Я надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Я как раз уже успел опросить всех, когда они в последний раз видели Регину. А вы, миссис Монро, когда в последний раз ее видели?» Кристи села на диван рядом с Бобом Дугласом и поморщилась, словно от боли. «Видите ли, лейтенант, я не помню, как оказалась в комнате. Говорят, я ползла по лестнице на четвереньках. Сама я этого не помню, я ничего не помню». Коломбо провел рукой по взъерошенной шевелюре, будто надеясь, что от этого она примет более пристойный вид. «С вашего позволения, я несколько изменю предмет разговора. Возможно, смерть Регины сопровождалась борьбой, то есть даже если она тонула, так сказать, без чего-то участия, то должна была звать на помощь. Кто-нибудь слышал что-то подобное?» «Но это же только ваше предположение», — заметил Джошуа Грин. «Может, она ударилась головой о бортик и утонула уже без сознания?» «Да, но это было не так», — ответил Коломбо. «Медицинский эксперт искал подобные повреждения, но он их не обнаружил. Зато обнаружил на лице Регины порез от ножа». «Да, она кричала», — сказал вдруг Микки Ньюкасл. «Я, по крайней мере, слышал. Ночью я встал, чтобы пройти в ванную, и вдруг услышал крик. Подошел к окну, раздвинул занавеси и посмотрел вниз. Регину я не увидел, но у бассейна кто-то стоял. Насколько я успел заметить, мужчина, блондин, очень коротко стриженный, в красном нейлоновом пиджаке. Стоял спиной ко мне и просто стоял, ничего не делал, а потом вдруг побежал изо всех сил к двери. На бегу он обернулся, врезался в вышку для прыжков и упал, но вскочил и побежал снова. Он скрылся в тени, и я больше его не видел». «А саму Регину вы, значит, не видели?» «Нет». «К тому же из того окна вид на бассейн частично загораживают пальмы. Так что, если она была в бассейне, я бы не смог ее увидеть». «Какого же черта вы не сошли вниз посмотреть, что там происходит?» — возмущенно спросил Джошуа Гвин. «Если вы слышали крик!» «Да я когда увидел, что он стоял там и вдруг побежал, то подумал, это от того, что из дома кто-то вышел. Джонни или еще кто-то, или Регина сама вошла в дом и взяла что-нибудь, нож там или пистолет, или по телефону звонить стала. Ее-то я не видел, я же сказал. А главное, криков больше не слышал. И еще ты был немного не в форме, хмыкнул Джонни. И еще немного не в форме был. А мистер Ньюкасл, примерно в котором часу это было? Спросил Коломбо. Микки помотал головой. Понятия не имею. Часов у меня на стене нет, а наручными я не пользуюсь. Кто-нибудь еще что-то слышал? Спросил Коломбо. Ответом было молчание. Порывшись в кармане, Коломбо извлек из него миниатюрный блокнот. «Я хотел бы записать кое-что, с вашего позволения». Он принялся шарить в карманах. «Эй, карандаш, черт, куда они вечно деваются? Жена мне каждое утро кладет в карман карандаш, и вот...» «Я могу записать, лейтенант», — подала голос Марта. Коломбо обернулся к ней. «О, будьте так добры, сержант, вы меня очень обяжете. Знаете, меня все время удивляло, что во всех фильмах про Шерлока Холмса он никогда и ничего не записывает. Как ему удается все запомнить? Ну, в любом случае». «Как долго вы еще намерены задержать нас, лейтенант?» — спросил мистер Гвин. «О, недолго, совсем недолго. Еще только один вопрос. На запястьях и предплечьях Регины медицинский эксперт обнаружил ссадины. Еще какие-то царапины, знаете, будто кожу чем-то терли. Кто-нибудь видел их у нее? То есть у нее живой, разумеется». Все отрицательно покачали головой. «Ну что ж, хорошо. Ваши имена и адреса нам известны, на тот случай, если вдруг понадобится что-то выяснить дополнительно. А сейчас от всего сердца благодарю вас, леди и джентльмены». Поднявшись, свидетели вышли из комнаты и отправились наверх за вещами. Марта вышла, чтобы проводить в дом только что приехавшего фотографа. «Мистер Корлеоне», — Коломбо остановил Джонни, — «мне нужно задать вам еще один вопрос. Скажите, ее деда уже известили?» Джонни кивнул. «Я сказал ему еще до приезда полиции». «Ах, вот как! И как он воспринял все?» «Он расплакался». «Бедный старик, что же ему теперь делать? Вернуться в Италию? Придется мне поговорить с ним». «С ним не так-то легко общаться», — заметил Джонни. «Старик довольно сварлив». «Ничего», — Коломбо улыбнулся. «Я поговорю с ним по-итальянски». Джонни с сомнением качнул головой. «Не знаю, удастся ли вам. Еще Регина жаловалась мне, что он говорит на каком-то странном диалекте. По-английски, правда, он умеет немножечко. Он, наверное, переживает из-за того, что теперь с ним будет. Ведь жил-то, в общем, за ее счет. Думаю, у него есть какие-то деньги. Надеюсь, а куда вы теперь?» Джонни пожал плечами. «Работа есть работа. Побуду еще какое-нибудь время здесь. Нужно ведь кому-то смотреть за домом, а потом найду себе что-нибудь». Коломбо задумчиво потер щеку. «Вообще странно», — заметил он. «Кроме старика наверху, слез я что-то ни у кого не заметил. О своих деньгах, видно, все жалеют, а вот о ней пожалеет ли кто-нибудь?» «Разумеется», — снова пожал плечами Джонни. «Миллионы поклонников? Да, но они все-таки чужие. А вот ее друзья...» «Лейтенант», — Джонни слегка нахмурился. «Когда вы будете расследовать это дело, то поймете, что у Регины не было никаких друзей. Ей было наплевать абсолютно на всех, потому и всем было наплевать на Регину. А денег это будет стоить действительно многим, и денег весьма значительных». Коломбо кивнул. «Да, понятно. О, вот кто-то уже спускается. Ах, мисс Монро, у вас не найдется минут? Наедине, если не возражаете, джентльмен». Кристи присела на диван. Коломбо сел на стул напротив и близко наклонился к девушке. Под этой юбкой скрывались самые потрясающие в мире ноги. Даже профессиональная бесстрастность не могла удержать Коломбо от этого заключения. «Эй, всего один вопрос, мисс Монро. В том, что вы сказали мне, есть некое противоречие». ничего серьезного, просто я хочу прояснить для себя. Понимаю, что кажусь назойливым, но такой уж я. Если меня что-то смущает, всегда стараюсь это выяснить. Какое противоречие, лейтенант? В голосе Кристи слышалось нетерпение. Простите, вы сказали, будто вчера выпили столько, что вам пришлось ползти вверх по лестнице. Это мне рассказали потом. Я сама ничего не помню. Мне ужасно стыдно, но, наверное, это было действительно так. Все же, может быть, вы мне кое-что объясните. Ваши контактные линзы вы сняли, ведь так? Утром вы попросили разрешения подняться и надеть их, так как вы без них плохо видели. Вы их надели? Да, они сейчас на мне. Так, я сам, знаете, никогда очков не носил. Хотя всегда думал, что если все же придется носить очки, лучше обзаведусь этими самыми линзами. Но некоторые мои друзья линзы носят, и я видел, как они снимают и надевают их. И мне всегда казалось, что тут нужна особая, как бы это сказать, точность движений. Скажите, если вы выпили столько, что не могли стоять на ногах, как же вам удалось снять ваши контактные линзы? Кристи улыбнулась. Я ношу линзы уже с 11 лет. И все эти движения, когда снимаешь и надеваешь, давно превратились, ну, наверное, в инстинкт. Про это даже не думаешь, руки сами все делают. Представляете, сколько раз за эти 11 лет мне пришлось снять и надеть их. Иногда я просыпаюсь с жуткого похмелья, не двинуть ни рукой, ни ногой. Но мои линзы лежат в футляре, в дезинфектанте, чистый, бери и надевай. Удивительно, всплеснул руками Коломбо. А потом, лейтенант, вы же сами знаете, как это бывает. Даже если перебрал, что-то можешь делать, а что-то нет. Столько мне никогда не удавалось выпить, признался Коломбо. И добавил с ухмылкой. То есть в последние годы, я хочу сказать, я был молодым, так, ну, сами понимаете. «Надеюсь, я рассеяла ваши сомнения», — сказала Кристи с милой улыбкой. «Абсолютно. Огромное вам спасибо, мисс Монро. По поводу этой мелкой детали мне больше не придется беспокоиться».